«Ну, вот и все, проблемы-то», — фыркнул я, покосившись на Иль, которая стояла с почему-то бледным лицом. «Ты чего бледная такая?» — крикнул я, и тут увидел причину ее бледности. На поляну выбрались уже два вепря размерами гораздо больше предыдущего. Думаю, новые враги были мне по пояс. Вепрь. Жизнь 70. Уровень 4. Атака 5. Сила 5. С этими товарищами лучше не шутить. Надо подстраховаться. Дерево триффидов. Произнес я, и рядом со мной появился уже знакомый цветок. Едва материализовавшись, он открыл огонь. И весьма метко. По крайней мере, 4 залпа подряд, и ни один не попал мимо цели. Однако, несмотря на то, что у вепри осталось по 30 очков жизни, они понеслись в атаку. И их атака была настолько быстрой, что еле успел встретить одного из них мечом. Меч вспорол у того бок, легко вошел в тушу сразу осевшего кабана, но застрял в ней. А в это время второй кабан, растоптавший цветок, уже развернулся для атаки на безоружного меня. В следующий миг свистнула стрела, и кабан свалился, не добежав до меня несколько шагов. «Фух», — выдохнул я, благодарно посмотрев на Иль, опускающую лук. «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Может, уже пойдем?» — с надеждой спросила она. «Чего ж вы такие трусихи? Так мы еще только начали». Я осекся. На поляне появились новые действующие лица. На этот раз по паре вепри с двух сторон поляны, во главе с огромным кабаном, невероятно огромным. Да у этой твари, которая ростом мне по грудь, клыки с мою руку, блин, вепрь, вождь. Жизнь 170, уровень 8, атака 10, сила 10, б, только и вырвалось у меня, и враги практически одновременно бросились в атаку. Нога, принцесса драконов, проорал я, с двух сторон от меня появились вызванные существа. Хорошо, хоть, объяснять ничего не надо было. В руках принцессы появился лук, и она, взлетев, открыла огонь по приближавшимся вепрям. Нога бросилась навстречу еще одной паре, а вождь свиней устремился ко мне. Несмотря на его слоновьи размеры, двигался он очень шустро. За моей спиной встали мои девчонки, и в вождя полетели стрелы Иль. Она стреляла со скоростью автомата, и через несколько секунд летящий на меня враг был утыкан стрелами как ежик. Но не было видно, что это доставляет ему хоть какие-то неудобства. Фемида хотела выдвинуться вперед с появившимся в ее руках молотом, но я задвинул ее за спину. Еще не хватало лишиться своих козырей. Сам же я с диким криком взмахнул мечом и бросился навстречу врагу. Насколько я знал, кабана бессмысленно атаковать в лобовую. Вспомнил, что где-то читал, что надо попасть в точку между ухом и глазом, там находится тонкая часть черепной кости, но это ж надо попасть. Рисковать я не стал, поэтому решил отпрыгнуть в сторону и ударить сбоку. И все получилось. Я ловко увернулся и рубанул вепря, что есть силы, но никак не ожидал, что меч лишь царапнет шкуру этой твари. С торжествующим ревом, кабан умудрился развернуться, нарушив все законы гравитации, поддел меня клыками, и я почувствовал, что лечу. Удар о землю был болезненным, на несколько секунд меня вырубило. Очнувшись, я охнул и принял сидячее положение, а затем увидел, что мои девушки отбиваются от кружащего вокруг них подобно собаке вепря. Других бойцов видно не было, а 4 кабаньи туши оказались живописно разбросанными по поляне. Эль продолжала добавлять иголок в шкуру кабана, а Фемида отмахивалась молотом. Победа над гвардией вепря вожака не прошла для них бесследно, на бедре лучницы зияла рваная рана, а у интеллектуальной помощницы расплывались багровые пятна по тунике. Я с трудом поднялся и, осмотрев себя, оценил свое состояние, как состояние средней тяжести, и похромал в сторону кабана, подобрав с земли свой меч. Подкрасться у меня не получилось, эта тварь меня учуяла и, повернувшись, одарила меня пылающим взглядом маленьких красных глазок. Не успел я и подумать о том, что делать дальше, как вепрь устремился ко мне, но в этот самый момент Фемида совершила какой-то невероятный прыжок и со всей силы ударила своим молотом по его голове. Наш противник замедлился и, потерянно мотая мордой, сел на задницу, возмущенно хрюкая. В следующий миг меня подвели ноги, и я почувствовал, что падаю. Но упасть мне не дали подскочившие девушки, которые потащили меня с поляны, воспользовавшись состоянием вепря. Выбравшись из леса, мы добрались до города, пришлось распределить деньги. Часть потратили на какие-то тряпки для перевязки, обеззараживающие эликсиры и немного еды. Другую часть я оставил на гостиницу, куда мы естественно вернулись. Хорошо, хоть раны у нас оказались не особо серьезные. Теперь понятно, почему местные NPC шастают по лесам в поисках добычи только в составе отрядов. Как у игрока, у меня здоровье само придет в норму со временем. Материализованные бойцы, как рассказала сопровождающая меня энциклопедия по имени Фемида, восстанавливаются не так быстро, но гораздо быстрее, чем обычные жители. Потери мы понесли не особо большие, обидным стало то, что против первой же стаи я оказался беспомощен, словно ребенок. А я надеялся, что заработаю и отыграюсь за проигрыш в дуэли с НПС и потери в руинах. В гостинице мы попросили в комнату тазик с теплой водой и мыло. Моя стартовая одежда, по законам жанра, восстанавливалась сама со временем, но грязь к ней все равно прилипала, не говоря уже о кровяных пятнах. На белой тунике Фемиды также расплывались серые и багровые пятна. Она вызвалась выстирать нашу одежду после того, как закончим с перевязкой. А вот купленный буквально утром плащ придется не только стирать, но и штопать. Глядя на потрепанный вид девушек, я понял, что бессмысленно надеяться на дополнительный эрос сегодня вечером. Скорее всего, завтра тоже, хотя нужно еще будет посмотреть на возможности бойцов легендарного класса в регенерации. Приказав им отдыхать, я решил разведать обстановку, заглянув на форумы сначала на свитке, потом в моем мире, и посмотреть было на что. Помимо бесконечного количества красочных постов о новых возможностях в игровой индустрии и прорыве в виртуальной реальности, не подкрепленных, впрочем, реальными вещественными доказательствами, игроки рассказывали о своем пути. Помощники у них оказались вполне толковыми. Многие сразу сориентировались, практически у каждого рядом оказалась стартовая деревня. И в этой деревне местные барышни оказались весьма доступными. А как вы думали, в их деревню забрел новый человек, обладающий способностями к призыву бойцов? Не каждый непись такой обладал. На небольшую деревню в 1000 жителей таких неписей набиралось не более пары десятков. И они были либо местными чиновниками, либо стражами. Хотя, были маги с другими способностями, они не так уважаемы, как маг-призыватели. Для большинства игроков не стало проблемой развести молодых деревенских девок на быстрый перепих, а симпатичные парни могли даже получить возможность заглянуть в комнату к дочери или жене местного главы. Правда, узнав о доходах своих коллег, на моем лице расцвела горделивая улыбка. Ни один из них не заработал больше 10 эрос за ночь. Как к хозяину, у Элли и Фемиды ко мне была привязанность высокого уровня, не чита отношению к первому встречному парню, пусть и перспективному магу. А кузнец Марфа была боевиком 7 уровня, человека с такими физическими возможностями не встретить в захолустной деревне. Да чего там говорить, мои спутницы очень красивы, не только по земным, но и по местным меркам. Признаюсь, пока не встречал таких же красивых девушек в городе. Кстати, красоту их как-то нужно скрыть. Уж слишком они приметны, получается. И форум оказался достаточно откровенным, и я смог сравнить свои мужские возможности с возможностями других игроков, которыми они хвалились без тени смущения. И надо признать, что и здесь я испытал чувство гордости за себя любимого. Но меня возмутили несколько фактов. Во-первых, стоимость жилья. Жители в деревне не брали более нескольких эрос за ночь, а иногда и вовсе удавалось остановиться бесплатно. Особенно легко можно было получить комнату в доме одинокой женщины. С едой также не было проблем, новенького почти всегда приглашали на обед в какой-нибудь дом, особенно если в нем была незамужняя девушка, которая уже готова к смотринам. Во-вторых, дуэли. Игроки высшего эшелона легко справлялись с сельскими представителями порядка. Заработать на деревенских жителях не заработаешь, но победа сама по себе хороша. В-третьих, руины. В деревенских руинах боссы оказались на порядок слабее, чем в городских. А также уже многие игроки бросились побеждать лесных тварей и зарабатывать эрос и опыт. Они делают все то, что я прописывал в своих планах. Но мне этого пока не удалось. Лицо Эль всплыло в моей голове. БЛ, все из-за нее. Нет, не буду я ждать, пока она полностью вылечится. Она мне отработает мои потери завтра же. Но и мысль о скорой экзекуции девушки не принесла мне покоя. Мой гнев разгорался все сильнее. Все-таки признаюсь, я не был особо зол на девушку. Почему-то, больше всего я был зол именно на игроков. Они же тупые, не понимают, что этот виртуальный мир настолько же реален, как и наш. Но почему они, сука, зарабатывают, а я нет? Это как-то неправильно. В книгах про попаданцев и в Литрк пишут про другое. Нет, бывают оригинальные работы, где герой рождается каким-нибудь червем и постепенно качается, но в канонической книге я бы уже давно нашел сундук с сокровищами, или какой-нибудь дед научил меня секретному кунг-фу, благодаря которому я бы косил толпы врагов уже на первом уровне. Что за хрень? Я же вроде любимчик системы с суперплюшками в виде по одной легендарной красотки в каждой руке. Почему у меня на балансе денег меньше, чем у самого задрипанного игрока из последней тысячи? Ярость моя вылилась в огромное желание поквитаться к игроками. Раз новый мир реален, за ПК-шество меня вряд ли накажут. Нужно будет поскорее решить этот вопрос. И здесь мне в помощь телепорты. В каждой крупной деревне такой телепорт был. Был даже в некоторых маленьких деревнях. Цены сильно кусались и стартовали с 50 эрос. Но если поймать в деревне пару-тройку игроков и раскрутить их на ставку хотя бы в 50-100 эрос, операция имела смысл. Но для начала следует подготовиться, переместиться в какую-нибудь небольшую деревеньку, покачаться в руинах и лесах, собрать деньги от системы и поднять уровень бойцов. У местных я нашел карту окрестных территорий, всего несколько деревень, и то, никаких точных данных, обычный набросок от руки, за который придется отдать 30 монет. Купить карту всего региона в ближайшее время мне не светит, настолько она дорогая. Без карты не хотелось блуждать, мало ли какие нас ждут опасности в пути, мне одних гипертрофированных кабанчиков хватило, поэтому я решил подождать до завтра. Кстати, оказалось, что карту можно совместить со свитком, и в результате туман войны исчезал с территории, которая была показана на карте. Очень удобно. Внимательно изучая форум, я понял, что в один регион со мной попало не меньше 100, но не больше пары сотен игроков. Некоторые уже получили второй командирский уровень, но пока это не сильно критично. Но появился вопрос по поводу моего игрового имени. Оказалось, что можно было его один раз изменить, и эта идея мне понравилась. Как-то не хотелось иметь связи с прошлым ником, дабы побежденные игроки не стали вымещать на мне злость в реальном мире. Я ведь тут кошером становиться собирался. Зависнув на какое-то время, я придумал для себя новый ник. Найдя соответствующее поле на свитке, я написал свой новый никарис и получил от системы поощрительный бонус в 100 эрос. И то, хлеб. Как раз карту можно будет прикупить. На этом я решил завершить изучение местного форума. Увидев, что мои девчонки лечатся, забывшись тревожным сном на своих кроватях, я поцеловав их на прощание и вышел из игры. Немного пообщался с Лю, не раскрывая перед ним свои знания о новом мире. Сообщил о приключениях, выпавших на мою долю, рассказал о своих основных картах. У самого Лю в деревенских руинах с босса получилось выбить только обычную карту. Еще он выиграл пару дуэлей и одну проиграл. В победах он зарабатывал по 20 эрос, а проиграл 10. Также можно было делать ставки от 10 эрос. Мари опять была не в доступе, и похоже уже 2 дня не появлялась в сети. Странно, не похоже это на нее. Также отсутствовали в сети и братья-американцы. Правда, Лю не разделил моих тревог. Он заявил, что пока рано делать какие-то выводы. Девочка увлеклась, а братья слишком непредсказуемы. Попрощавшись со своим китайским другом, я решил подбить итоги событий. Некая внешняя сила под прикрытием создания суперсовременной игры в виртуальной реальности переносит сознание, или душу, огромного количества игроков в другой мир с неясными мотивами. В этом мире значительная часть местных жителей, а может и большинство, намного сильнее игроков. Также много сильных местных монстров, которые не по зубам игрокам, но это можно поправить с ростом уровней. Раскидало нас по множеству регионов, как минимум, несколько сотен. Регионы огромные и сравнимы с крупными субъектами Российской Федерации или провинциями Китая. Между регионами есть труднопроходимые границы с особенно свирепыми и могучими монстрами. Деревни можно было захватывать, что уже пытались сделать некоторые игроки единолично или собравшись в небольшие отряды. Результат рейдов был неутешительным. Прибегала стража, быстренько раздавала тумаков и просто выкидывала нарушителей правопорядка на улицу. Даже в тюрьму не сажали идиотов. Все стражники в деревнях были призывателями, и было их не менее 10 на деревню, а также у них были помощники, что-то вроде постовых или патрульных. Они были высокоуровневыми бойцами, не менее 4 уровня. Насколько я понял, опытный и закаленный патрульный мог раскидать целый отряд бойцов игрока, даже превосходящий патрульного по общей силе. А потом игроки узнали, что при осаде деревни практически все взрослое население встает на ее защиту. По предварительным расчетам для захвата даже небольшой деревни нужно будет собрать отряд не менее 100 игроков. Игра «Вечная война» в реальном мире не подразумевала создание гильдий. Работали маленькие отряды по 5 игроков. Да и вообще игроки редко кооперировались друг с другом. Игра была более индивидуальной, фарм как таковой не был распространен. Только дуэли и турниры. С учетом того, что всех нас раскидало по разным регионам, в ближайшее время захватить деревню для игроков будет нереально. Остановил мои размышления бунтующий желудок. Сообразив на скорую руку ужин из традиционной пищи геймеров, макароны с сосисками, я отправился спать. На следующий день, когда появился в игре, выяснил, что регенерация у девушек просто отличная. Несмотря на некоторую хромоту, Эль уже была готова к походу, Фемида про свои внутренние травмы не распространялась, только иногда морщилась, но как мне объяснили, к вечеру все будет в норме. Ловить в городе нам было больше нечего, мы наскоро перекусили в таверне, попрощались с владельцем и медленно зашагали по пыльному тракту в сторону приглянувшейся мне давеча деревушки. Глава 10. Деревня и первый игрок. Итак, с холма, на котором мы сейчас находились, открывался прекрасный вид на деревню. Поход был довольно утомительным, если не физически, то морально, точно. Топать практически весь день, когда тебя окружает однообразный пейзаж, удовольствие сомнительное. Я, полный энергии, частенько останавливал себя, когда уходил далеко вперед от не успевавших за мной девушек. Все эти проволочки дико раздражали, и я начал тихонько кипеть от нетерпения. Поскорее бы уже денег на порталы накопить. Свиток уже привычно вспыхнул рядом со мной. Деревня Мист. Население 700. Уровень 1. Защита 3. Защитники 30. Принадлежность. Нейтралы. Доступно для захвата. Начать захват. Да, нет. Вы можете начинать захват каждые 4 дня. Конечно же, нет. Куда мне ее захватывать? Как бы меня кто ни захватил. Я покосился на своих спутниц. Они изображали из себя верных телохранителей. Эльфийка с готовым для стрельбы луком оглядывалась по сторонам. Фемида в свою очередь материализовала свой молот и повторяла ее действия. Я вернулся к просмотру открывшейся передо мной картины. Думаю, правильно было бы назвать лежавший передо мной населенный пункт скорее небольшим городом, чем деревней. Пару гектаров он точно занимал. Окружал городишко высокий, 5-метровый частокол из необработанных массивных остро заточенных в верхней части бревен. Вообще все это напоминало мне этакое поселение древних славян или каких-нибудь варваров. Так, как это представляли нынешние историки и как это изображалось в всевозможных книгах и фильмах. Понятно, что никто уже никогда не узнает, как они реально выглядели 2000 лет назад, так что будем пользоваться современными представлениями. С холма вниз шла широкая, хорошо утоптанная дорога. По обе стороны от нее перед частоколом расположилась пара десятков крестьянских исп и распаханные поля, на которых трудились какие-то люди, судя по всему местные крестьяне. Также около каждой избы был разбит свой огород, а судя по звукам, доносящимся до нас, там располагались птичники и скотные дворы. Вокруг домов тоже суетились люди. Из труб тянулся дымок. В стороне, насколько я понял, располагалось отдельное здание кузницы. В общем, жизнь била ключом. За частоколом тоже можно было разглядеть дома, которые выглядели богаче, чем крестьянские избы около Миста, и самое главное, в центре деревни возвышался весьма симпатичный большой деревянный резной терем. Ну что, пошли, повернулся я к своим спутницам. Скоро уже стемнеет, надо отдохнуть, да и мне выйти из игры. До этого, нам надо в гостинице устроиться. Я, прищурившись, посмотрел на внимательно меня слушавших девушек, которые, несмотря на немного усталый вид, за время похода полностью восстановились от лесного приключения. Эроса надо немного успеть подзаработать. Надо же, на этот раз Фемида не покраснела, а лишь улыбнулась. Прогресс, однако. Мы спустились с холма и вскоре уже шли по дороге между домами. Странно, но местные крестьяне, трудившиеся на огородах, как и редкие прохожие, встречавшиеся нам по пути, не обращали на чужаков никакого внимания, словно нас и не было. Пару раз мимо проехали телеги, запряженные какими-то замученными, на мой взгляд, лошадями, набитые тюками разных расцветок. Таким образом, мы подошли к входу в деревню. У распахнутых массивных деревянных двустворчатых ворот нас встретили двое стражников 3-го уровня, с нейтральным отношением. Они проводили нас равнодушными взглядами. «Ты можешь тут постоялый двор найти или гостиницу?» — поинтересовался я у Эль. Она внимательно осмотрелась по сторонам и уверенно пошла по дороге вперед. Мы последовали за ней. По пути я разглядывал прохожих, которых на удивление оказалось много, и ни одного игрока, все НПС 3, 5 уровня. В основном жители деревни выглядели как обычные крестьяне, в скромной, но добротной одежде, но встречались и довольно богато одетые жители. Конечно, с городом не сравнить. Дома, кстати, казались весьма добротными. Если бы не чистокол и одежда прохожих, я бы подумал, что попал в провинциальный российский город века этак 19. Видневшийся вдали деревянный дворец, чьи резные башенки взмывали в голубое небо, казался какой-то чужеродной вещью среди однотипных домов, окружавших его. А вот и гостиница. Вывеска поражала своей оригинальностью. На ней была намалевана большая пивная кружка, а под ней красовалось схематичное изображение кровати. Все просто и понятно. На фасаде была прибита табличка «Приют для аристократа». Я аж вздрогнул. Сильное название. Внутри гостиница, к моему удивлению, оказалась просторнее, чем в Сайдессе. По крайней мере, сидячих мест было раза в два больше, да и народа тоже немало, так как нам оставалось усесться за единственный незанятый стол. К тому же, по залу лавировали аж две официантки, одетые в длиннополые голубые платья, и один парень в простом, но добротном сером костюме почти такого же кроя, что и платья. Одна из девушек подрулила к нам, резво опередив парня. «Что изволите?» — поинтересовалась симпатичная рыжеволосая девушка, одарив меня заинтересованным взглядом зеленых глаз. «Меня Ада зовут». На моих бойцов девушка старалась не оглядываться, но мне сразу стало ясно, что их красота официантку немного нервировала. «Ада, раса человек, официантка, 3 уровень, отношение к вам, дружелюбие». «Девушки, я вопросительно посмотрел на своих спутниц, вам и карты в руки, заказывайте, а мне кружку темного пива и рыбки какой-нибудь», сообщил я официантке. После того, как Элли и Фемида сделали заказ, я немного удивился. Оказывается, мои спутницы неравнодушны к жареному мясу, хлебу и пиву. Я не удержался и ехидно поинтересовался у них по поводу того, не боятся ли они за свою фигуру, на что получил 2 удивленных взгляда. «Хозяин, мы же материализованные создания. У нас не меняется внешность, от воздействия внешних факторов, изменения могут произойти только от физических повреждений, но они либо лечатся заклинаниями, либо исчезают при возрождении», объяснила Фемида. «Везет вам», хмыкнул я. «Мечта любой женщины – есть и не полнеть». В этот момент появилась Ада с огромным подносом, заставленным едой. Вскоре на столе появились 2 тарелки с жареным мясом, большая корзина с свежевыпеченным хлебом, от аромата которого у меня потекли слюнки, кувшин пива и высокие деревянные кружки с пенящимся напитком. «Ада», — задержал я девушку, — «скажи, а почему такое название гостиницы? Почему аристократ? Чтобы красивее звучало, господин», — отвечала она и, одарив меня на прощание ослепительной улыбкой, умчалась к другим посетителям. «Ну что?» — поднял я свою кружку. «Давайте выпьем за нашу удачу. Так, чокнуться надо», — поспешил предупредить девушек, которые уже собирались пить. «Чокнуться?» – переспросила Иль. «А как это? Что ж вы такие дикие?» – проворчал я. Пришлось показать и рассказать об этом обычае. Он их впечатлил. Чокнулись. А после мои верные спутницы набросились на еду, словно только с голодного края вернулись. Похоже, в этот момент для них исчезло все вокруг, кроме мяса и хлеба. Я даже позавидовал их аппетиту. Сам же тянул пиво, закусывая соленой рыбкой, тоже, кстати, очень вкусный. Спустя некоторое время, оторвавшись от этого занятия, сходил к барной стойке и уточнил у бармена, который оказался по совместительству хозяином гостиницы, насчет ночлега. К моему приятному удивлению, нашлась свободная комната с 2 большими кроватями. Говоря о больших кроватях, хозяин недвусмысленно кивнул в сторону моих спутниц, поглощенных едой, и всего за 15 раз. Я сразу снял комнату на 3 дня и, расплатившись, вернулся к нашему столу. Едва я сел и уже подумал о том, что пора бы выйти на время из игры, передо мной появился высокий человек. Ежик черных волос, какое-то вытянутое лицо, с резко очерченными скулами, и бесцветные водянистые глаза. В общем, не красавец это точно. В отличие от остальных посетителей, на нем была надета добротная легкая кольчуга, сбоку висел короткий меч. Но этот внешний вид не мог меня обмануть. В Сайдессе я обошел немало оружейных магазинов, да и Марфа немного натаскала в перерывах между нашими утехами. И меч и кольчуга были, скорее, бутафорией, чем реальным оружием, настолько дрянное было их качество. Я уже привычно присмотрелся. А вот и первый игрок, встреченный мной. Успокоившееся по приходу в гостиницу настроение начало стремительно портиться. Смерть 1234. Игрок. Уровень 1-1. Раса человек. Фракция. Скрыто. Характеристики. Скрыты. «Привет, Арис», – произнес гость и внимательно осмотрел нас, задержавшись взглядом на девушках. «Ты – первый игрок, которого я встретил в деревне, да, чего там, в деревне, вообще, в этой игре. Предлагаю за это выпить». Мои девушки с неохотой оторвались от еды и подарили незваному гостю два, весьма тяжелых взгляда. Но тому, по всей видимости, было все равно. Он, похоже, не испытывал никакого смущения. «А они с тобой?» Сразу поинтересовался он развязным тоном, и взгляд его сделался каким-то масляным. «Нет, конечно, я понимал его. Допустим, если посмотреть на Эль, то я думаю там, и у монахов станет без сомнения. Таких красавиц в городе не встретишь, а вместе они выглядят, как ходячие сундуки сокровищ. Их точно надо как-то маскировать. При их виде у юнца, а лет ему, судя по всему, явно немного, сразу заиграли гормоны». И, видимо, он решил изобразить из себя крутого парня. Но вот тон его, меня напрягает. Однако, все-таки решил пока потерпеть. «Со мной», — ответил спокойно. «А ты то, как забрел сюда?» «Да, как и ты», — махнул рукой парень. «Ходил по степи с этим, как его». «Во», — вспомнил. «Интеллектуальным помощником. У меня, между прочим, он, ангел. Красотка с крыльями и мечом. Фигура закачаешься. Сиськи, во». Он показал на себе размер груди своего интеллектуального помощника, заставив меня саркастически хмыкнуть. «Только, зараза, я один ее могу видеть, больше никто, а то бы все увидели, с какой кралей я путешествую, а как ты себе таких цыпочек добыл?» «Да, ладно, пацан, не дрейфь, все свои». И он понебратски хлопнул меня по плечу. Девушки молчали, доедая мясо и бросая из-под лобья взгляды то на гостя, то на меня, а вот я разозлился. Приперся тут, понимаете, хрен с горы, с ним вежливо, а он, видимо, посчитал вежливость за слабость, пора разубедить. «Слышь, ты, смерть недоделанная, ты чего-то много говоришь», — сообщил я недорослю. «В том, что играет школьник, максимум студент, я уже окончательно убедился. Мы с тобой вроде на брудершафт не пили и вместе в рейды не ходили. Где я взял цыпочек, как ты выражаешься, мое дело, это не главное. Главное то, что ты лезешь не в свои дела, и делаешь это грубо. Поэтому скажу первый и последний раз, уйди, чтобы мои глаза тебя не видели. Ты чего берегов не видишь?» Искренне возмутился мой юный собеседник. «Я тебе не лох какой-то, чтобы меня чмырить тут. А, ну как пойдем, выйдем дуэльку скатаем. Я тебя на перерождение пущу, а цыпочек заберу». Он аж облизнулся, глядя на двух девушек, чью закипающую злость я начал чувствовать физически. В глазах Илья увидел обещание, обещание долгой и мучительной смерти гостю с дебильным именем. Я тяжело вздохнул и задумчиво посмотрел на нахала. А почему бы и нет? Юнца я не боялся, а вот шанс что-то заработать, наконец, появился. Игрок смерть 1234 предлагает вам дуэль. Принять да, нет. Хорошо, жму да. Вы приняли предложение на дуэль. Место дуэли деревня Мист, около гостиницы. Ставка игрока. Редкая карта плюс 30 эрос. Ваша ставка. Я хмыкнул и сделал ставку в 30 эрос и выбрал на появившемся передо мной свитке редкую карту. В принципе, я не сомневался в победе, но тем не менее, даже чувствовался какой-то мандраж. Вот и представилась возможность выпустить пар. Ну, пойдем, любезный. Поднявшись из-за стола, я строго приказал своим бойцам сидеть за столом и ждать меня, а сам отправился на улицу, вместе со своим противником. Деревенская арена не была оборудована амфитеатром для зрителей, даже для комментатора не было места. Две квадратные платформы для дуэлянтов, высотой полметра. Между ними, стандартное поле из каменных плит, в стыках которых кое-где пробиваются небольшие кучки травы. Посередине два пятиметровых столба из дерева. На перекинутой между ними перекладине подвешен игровой куб. Едва мы встали на платформы, арену окружил прозрачный защитный купол. За ним надежно спрятались несколько деревенских жителей и пара пьяниц из таверны, решившие стать зрителями. «Ну что, сейчас папка будет тебя резать», — крикнул мне грозный противник. Я проигнорировал. Великому рандому тоже не понравился этот прощелыга, и первую атаку получил я. Бой начался с хозяйки теней, которую я поставил прямо по центру поля, во втором ряду по центральной линии. Она беспрепятственно провела удар по моему противнику, скостив у того сразу 15 очков жизни. Смерть сразу же противопоставил мне леди-рыцаря, высокую плечистую брюнетку с волосами заплетенными в хвост. Ее соблазнительную фигуру прикрывало короткое черное платье, а в качестве оружия она использовала огромный крест выше человеческого роста, обитый железными накладками. Здоровье моего бойца просело на треть. Против леди-рыцаря бесполезно ставить несколько бойцов, она пробивает всех противников, находящихся на линии атаки. Поэтому решил, что хозяйки теней ей будет достаточно. Я поставил ногу в первом ряду справа от хозяйки теней. Двойной удар ноги снова пришелся по красноватому прозрачному экрану перед игроком. Его очки жизни еще немного просели. Хозяйка теней же забрала чуть больше трети здоровья своей оппонентки. Но парень нисколько об этом не заботился. Он немного ехидно улыбнулся и поставил за леди-рыцарем свою ногу, которая была второго уровня. Вот почему он был так уверен в себе. Он успел прокачать некоторые карты. Совместная атака его рыцаря и ноги почти добили моего бойца. К этому моменту в моей колоде появилась дрессировщица, зеленокожая, ушастая и клыкастая барышня, пара полосок одежды которой едва прикрывают тело, бугрящиеся мышцами. Дрессировщица также пробила двойной удар по моему противнику вместе с ногой. Здоровье его упало до 47 единиц. Хозяйка теней забрала еще треть здоровья леди-рыцаря. Следом смерть выставила злого помощника. Я невольно усмехнулся от сочетания этих слов. Этот стрелок, похожий на мутировавшего лапланского эльфа, на более высоких уровнях мог превращать одного или нескольких бойцов противника в подарок. То есть один раз за дуэль превращал практически любого бойца противника в большую коробку, перевязанную ленточкой с небольшой защитой. Да, с юмором у создателей игры было все в порядке, но прямо сейчас он являлся просто очень сильной картой дальнего боя с приличной защитой. Сначала пала моя хозяйка теней, затем нога и злой помощник опустили мое здоровье до 54-х. Я выставил за дрессировщицей фокусника. Рогатая смуглянка с розовыми волосами носила простую короткую тунику и имела умопомрачительных размеров формы, как сверху, так и снизу. А талия была едва ли не тоньше, чем у леди-рыцаря, в глазах которой, как мне вдруг показалось, промелькнула зависть при взгляде на формы моей магички. Зависть, хэймэм. Все вместе мои бойцы выбили 22 единицы из смерти, но тот особо не переживал. На его половине появилась еще одна редкая карта – кунайте. Девушка-ниндзя нанесла удар коротким вакидзаси по зеленокожей дрессировщице, а ее удар молнией выбил почти все хиты из фокусницы. Три бойца противника по средней линии опустили мое здоровье до 26. Вторую такую атаку я не переживу. Торжествующая улыбка появилась на лице смерти. Но теперь и на моей улице настал праздник. В раскладе появилась принцесса драконов. Можно было бы попробовать пробить сразу по игроку, но я не стал рисковать и поставил своего бойца снова по центру. Дрессировщица первым ударом длинного хлыста сняла с ниндзя щит, вторым ударом попав в незащищенный корпус. Фокусник черным энергетическим шаром добила кунайте. Своим ударом принцесса драконов почти добила леди-рыцаря, но моя магичка сделала каст, дав принцессе второй шанс, после которого рыцарь исчезла с игрового поля. Нога двойным ударом отработала уже по игроку, глаза которого полезли на лоб. «Ты где второй эпик взял?» – закричал он в ярости. «Где взял, там уже нет», – бросил я ему в ответ. Его лучница уже не смогла исправить ситуацию, и следующей атакой мои бойцы довели его хиты до нуля. Наградой мне послужили 30 эрос, редкая карта «Дикий странник» и жидкие аплодисменты зрителей, которые почти сразу начали расходиться. Система одарила дополнительными 20 очками опыта за победу. Глава 11. Агент. Красный от злости студент мчался ко мне, выкрикивая отборный мат. Проигнорировав его, спокойно направился в сторону гостиницы, изучая характеристики нового бойца. Сильный толчок, от которого покатился по земле, и боль в спине на миг ошеломили меня. Все еще лежа, я перевернулся на спину и увидел нависающего надо мной парня, лицо которого было искорежено гримасой злорадства. Жители деревни в недоумении развернулись. Видимо, они все конфликты решали именно на арене, а вот так размахивать мечом где попало не принято. Краем глаза я заметил бегущую к нам стражу. Смерть 1234 стражу тоже заметил, но тем не менее злость оказалась сильнее опасности быть схваченным, и он решил сначала добить меня. Я нащупал на поясе свой меч и вскинул руку вверх. То, что произошло дальше, удивило меня даже больше, чем моего противника. Мой меч не просто отбил атаку, он без особых усилий разрезал клинок противника, одна из частей которого воткнулся возле моей головы, едва не отрезав ухо. В глазах парня читалась паника. Я сделал укол в его сторону, от которого он отскочил. Я с трудом поднялся. Смерть отступил еще немного, держа обрубок меча. «Что с тобой не так?» – спросил он, еще больше злясь. И сразу продолжил, едва ли не крича. «Спутницы, два эпика, дорогущий меч, ты, читер». Пока я думал, что ответить, приблизились стражники. Они посмотрели несостоявшегося убийцу, опросили зрителей, и, видимо, главный из них, достав свиток, что-то туда записал. Ник над головой игрока сразу же стал красным. Это ПК, он также что-то понял и, не думая долго, развернувшись, задал стрекача. Бежал он шустро. Местные хотели было погнаться за ним, но быстро потеряли интерес, плюнув на малолетнего идиота. Я тоже было погнался, но со своей раной не мог двигаться быстро. Тем не менее, мы выбежали за ворота, на которых стражников почему-то не было. Парень был уже довольно далеко, когда из-за моей спины вылетела стрела, обдав меня воздухом в полете. Мой оппонент, немного подпрыгнув, рухнул на землю. По приятному и чувственному аромату я уже понял, кто это был. Подняв руку, я остановил своих девушек от дальнейших действий и медленно побрел к поверженному противнику. Дойдя до него, я едва не впал во фрустрацию. Он орал от боли, стрела Иль, прошив ногу насквозь в районе бедра, едва не оторвала ее, настолько высокой была сила удара и скорость. У парня отняло 2/3 здоровья. Ну, правильно, в реальном мире с такой раной долго не живут. Он еще пытался что-то сказать, но я не слушал его, ударом в голову успокоив бедняжку. Через некоторое время его тело исчезло, оставив после себя только какие-то мелкие вещи и кольчугу. Мелочевку отбросил, а кольчугу забрал. Какая-никакая, но защита. Обрызги крови Фемида вечером отмоет. Вообще, тревожный звоночек. Для меня, да, и для местных, этот мир реален. Но другие игроки считают, что находится в виртуальной игре. Но вот степень свободы здесь совсем не игровая. В игровой вечной войне этот парень не смог бы меня атаковать самостоятельно, нарушив правила дуэли. Своими бойцами, да, но лично, а на какие еще опыты готовы будут пойти любопытные игроки, чтобы проверить степень свободы этого мира. И вот непонятно, а что будет дальше, когда они наконец узнают, что вокруг них в настоящий мир, начнут ли они себя сдерживать или совсем потеряют контроль. Родни у меня нет, за них можно не переживать, но у меня есть друзья, и я не хочу, чтобы они появились проблемы, мало ли сколько таких же придурков, как этот смерть, сейчас бродит по новому миру.